«Куда же мы пойдем теперь, дорогой господин Белье?» — спросил Питу. «Мне бы очень хотелось следовать за этими храбрыми людьми», — отвечал Белье. «Но не в оружейные магазины, у меня и без того славный карабин, а в ратушу или в инвалидный дом. Но так как я приехал в Париж не для того, чтобы драться, а чтобы узнать адрес господина Жильбера, то и отправимся в училище святого Людовика, где учится его сын, а после свидания с доктором я свободен делать, что хочу». Взоры фермера бросали молнии. «Идти прежде всего в школу я нахожу логичным», — заметил наставительно Питу, «так как мы для этого и приехали в Париж. Бери же ружье, саблю или какое другое оружие у тех лентяев, которые там растянулись», — сказал Белье, указывая на 5 или 6 драгунов, лежавших на земле, «и марш в училище святого Людовика». «Да ведь это оружие не мое», — отвечал Питу. «Чье же оно?» «Короля». «Это оружие народа», — сказал Белье. Тогда Питу по одобрению Белье, которого знал за человека, неспособного повредить кому бы то ни было, осторожно подошел к ближайшему от него драгуну и, убедившись, что тот действительно умер, взял его саблю, мушкет и лядунку. «О-о-о! Кажется, немецкое королевское войско возвращается сюда», — сказал, прислушиваясь Питу. Из-за угла кофейной «Режанс» действительно увидел Питу ехавших дозором драгунов. «Скорей, скорей!» — торопил Питу. «Они возвращаются!» Белье осмотрелся кругом, подыскивая средства к защите. На площади не было никого. «Идем в училище святого Людовика». Они повернули на улицу Шартер. Не зная употребления портупеи, Питу волочил в руке свою огромную саблю. «Боже мой!» — сказал, смеясь, Белье. «Ты с этой саблей в руках совершенный торговец железом. Прицепи же ее». «Куда?» — спросил Питу. «Куда? Вот куда!» С этими словами фермер привесил саблю к поясу Питу. Путь их до самой площади Людовика XV совершился без приключений. Но тут их встретила целая толпа народа, шедшая к инвалидному дому. На площади она остановилась. «Ну, что там такое?» — спросил Белье. «А то, что не пропускают через мост Людовика XV. А по набережной?» «И по набережной тоже». «Так Елисейскими полями?» «Тоже». «Ну так идем назад, а там через Тюильрийский мост». Предложение было принято, и толпа отправилась за Белье. На половине дороги перед ними блеснули обнаженные сабли. Набережная была запружена эскадроном драгун. «Да эти проклятые драгуны везде», — говорил Питу. «Мы, кажется, попали в засаду». «Не совсем-то легко захватить 5 или 6 тысяч человек». Драгуны медленным шагом подвигались вперед. «Мы еще можем выйти через улицу Рояль. Пойдем, Питу». Но цепь солдат не пропускала никого далее ворот Сент-Оноре. «Да, Питу», — сказал фермер, — «пожалуй, что ты прав, друг мой». «Хм», — промычал верный спутник его. Но это «хм» тоном, которым было произнесено, выразило все отчаяние доброго малого в том, что он не ошибся. Действительно, Ламбек ловким маневром оцепил от 5 до 6 тысяч человек любопытных и бунтовщиков. Загородив мост Людовика XV, набережные, улицу Рояль и Фельян, он охватил их как бы железным полукругом, через который пробраться было нелегко. Белье понял, что положение было почти безвыходным, но как человек спокойный, хладнокровный и находчивый в минуту опасности, он, осмотревшись кругом, заметил на берегу реки груду наваленного строевого леса. «У меня явилась хорошая мысль, Питу. Иди сюда». Тот, не расспрашивая, пошел за фермером. Белье подошел к бревнам, выбрал одну балку, поднял ее за один конец, тогда как Питу взялся за другой. Он так был уверен в благоразумии Белье, что пошел бы за ним в ад без всякого сопротивления. Сила всегда вселяет к себе уважение массы. Как ни теснился народ, толпа все-таки расступилась. Несколько человек шли впереди современных Самсонов, крича: «Дорогу! Место!» Спустя полчаса Питу спросил: «Далеко мы так пойдем? До Тюильрийской решетки?» «А-а-а!» — крикнула толпа, поняв, в чем состояло намерение Белье. Шире прежнего расступилась толпа. Человек 5 самых сильных взялись помогать двум героям. Через 5 минут они были уже у решетки. «Дружнее!» — скомандовал Белье. «Ладно», — отвечал Пету. «Понимаю, мы строим военную машину. Римляне называли ее тараном». Балка оказала свое действие, и замок с решетки был сорван. Солдаты, находившиеся внутри Тюильри, бросили, чтобы воспрепятствовать намерению толпы. Но с третьего удара дверь уступила, сильно распахнувшись на своих крючьях. В эту отверзшуюся мрачную пасть повалила народная масса. Князь Ламбек тотчас был уведомлен о происшедшем. Желая лично убедиться, насколько велика опасность, он дал шпоры лошади и выскакал вперед. Драгуны, приняв это за знак к нападению, последовали за ним. Разгоряченные лошади не могли удержать своего порыва, а люди, желавшие отомстить за свою неудачу, не пробовали их даже сдерживать. Ужасная сцена последовала за нападением. Нападавшие и защищающиеся потеряли всякое сознание того, что они делали. Наверху террасы образовалась некоторого рода защита. В драгунов полетели стулья. Принц Ламбек, пораженный в голову стулом, стал отмахиваться саблей во все стороны. Старик, 60 лет, пал первым под его ударом. Белье, увидев это, испустил бешеный крик. В то же мгновение он сбросил ружье на плечо, прицелился, и огненная струя прорезала мрак. Принц был бы убит на повал, если бы не успел поднять на дыбы своего коня. Драгуны, полагавшие, что принц был убит, бросились в Тюильри, преследуя бежавших выстрелами из пистолетов. Но так как тут открылось большое пространство, то они укрылись от нападения за деревьями сада. Белье спокойно зарядил снова ружье. «Да, ты был прав, Пету, мы подоспели как раз вовремя». «Мне кажется, не так мудрено стрелять, как я думал», — отвечал Пету, делая выстрел из своего мушкета. «Да», — заметил Белье, — «но бесполезная храбрость, не храбрость. Ступай сюда, Пету, смотри, не запутайся в своей сабле. Подождите меня, дядя Белье. Если я вас потеряю, то не буду знать, куда идти. Я не знаю, как вы, Парижа, и никогда в нем не бывал». «Сюда, сюда», — говорил Белье, и быстро перебежал за линию войск, спешивших на помощь драгунам. Достигнув конца террасы, Белье сел на перила и спрыгнул на набережную. Пету последовал его примеру.